через параграф 16 УК. Теперь можно приступить к истории жизни и преступления Кости. Жил он в Краснодаре в семье, которую быстро раскинул ветер начавшейся войны. Костя остался один, но это его не смущало, ибо он был мальчишкой сильным и сообразительным. Насколько я понимаю, вел он довольно свободный и предосудительный образ жизни. В частности, не брезговал и тем, чтобы отворачивать головы чужим курам и варить их в старом ведре. На одной такой курице он и попался. Или кура была ответственной, или же судья был чем-то раздражен, но он не пожелал применить Косте закон о мелких кражах, по которому можно дать только один год тюрьмы. Он применил Косте через параграф 16 УК статью кодекса, карающую за конокрадство. Так сказать, посчитал курицу за лошадь. Костя в качестве конокрада получил 5 лет и отправился в местный лагерь. В лагере пожилой рецидивист, имевший опыт и какие-то виды на Костю, уговорил его бежать. Во время побега бандит убил охранника. Беглецов быстро поймали, убийцу расстреляли, а Косте, как сообщнику, не достигшему совершеннолетия, дали 10 лет по статье 59.3 «Бандитизм». Лагерь, где Костя отбывал новый срок, находился неподалеку от Сталинграда, и было это летом 1942 года. Фронт так быстро приближался к лагерю, что начальство не могло думать о том, чтобы эвакуировать заключенных. Лагерное начальство понемногу разбегалось, разбегались и неленивые заключенные. Убежал, да не убежал, а не торопясь ушел, и Костя Шульга. Он добрался до Сталинграда, который уже стал прифронтовым городом, явился в военкомат, назвал свою настоящую фамилию, прибавил себе 1,5 года и попросился на фронт, сказав, что паспорт и прочие бумаги он потерял. Военкому некогда было проверять, да и не к чему. Перед ним стоял рослый, здоровый парень, которому можно дать и много больше 18. Костя ушел на фронт. Он побыл в пехоте и в артиллерии, попал на бронепоезд после небольшого ранения и госпиталя, на котором и провоевал до конца войны. Стал он старшиной роты, и я хорошо представляю себе, каким всеобщим любимцем он был. Расторопный, распорядительный, бесстрашный, улыбчивый. Он аккуратно получал свои медали и ордена. Любовь к нему дошла до того, что в 44-м году, уже в Восточной Пруссии, Косте предложили вступить в партию. И тут уж Косте некуда было податься, кроме как в СМЕРШ, куда он принес покаяние и историю своей предфронтовой жизни. У Кости отняли оружие, ремень и посадили под арест. Так он сидел, пока начальство проверяло его слова и решало его участь. Через некоторое время его вызвали, отдали ремень, ордена, оружие и объяснили, что в партию ему еще рано, но воевать он может, поскольку оправдал кровью, заслужил и прочее, и прочее. Арестовали Костю Шульгу 9 мая 1945 года, через 2 часа после окончания войны. Даже погулять и попраздновать не дали. И не судили. Просто отправили в лагерь досиживать срок, полученный в 42-м, отняв, конечно, все ордена и медали. Многолетняя тяжба Кости Шульги с юстицией, в которой принимал посильное участие в качестве легкой руки, сводилась к одному. Юстиция, годы, проведенные Костей на войне, не засчитывала в отбытый срок, поскольку они были проведены не в заключении, а на воле. Костя же не мог примириться с такой несправедливостью и засыпал все средние и высокие учреждения заявлениями, в которых настаивал на том, чтобы годы войны посчитали. Надо ли говорить, что все произошло по формуле императора Священно-Римской империи Фердинанда I? «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие». Правосудие свершилось. Костя освободился только в 54-м году. За год до своего освобождения Костя стал пропадать в санчасти в кабинете зубного врача и техника. Я и здесь выдержал, и на воле выдержу, — сказал он мне спокойно и уверенно, —